поэтому знали тонкие места, где можно было ударить или просочиться условно незаметным. Подготовка и шлифовка операции шла еще неделю, пока не было подготовлено оборудование и оружие. Две винтовки Жерардони, кстати, в очень хорошем состоянии, нашлись у заядлых охотников графа Воронцова, Дашкова и Ширинкина. Третью где-то надыбал Евгений Никифорович. Костюмы сделали в водолазной школе в Кронштадте. Там же нашлось и теплое белье, используемое для погружения в холодные воды Балтики. Мешки, овчину, крюки, карабины, молотки, грим, паспорта, деньги и прочее подготовили. Северный экспресс уже не ходил, поэтому до Лондона придется добираться на перекладных. Но путь был отработан, билеты на первый отрезок пути куплены. Дальше тянуть время было нельзя, так как его оставалось очень мало. «Тимофей Васильевич, я вас попрошу сохранить жизнь Георгу и Алекс. Все-таки я крестный отец их первенца Эдуарда. Да и Алекс», — тихо произнес Николай, оставив меня один на один в кабинете после прощального напутствия нашей четверки мушкетеров. «Ну вот». Полезли интеллигентские сопли. «Сказать бы, что Алекс не смогла бы тебе родить здорового наследника, а твой любезный кузен Джорджи, будучи королем Георгом V, отказался после революции принять тебя с семьей, из-за чего для тебя и твоей семьи все закончилось ипатьевским подвалом», — подумал я, вслух же произнес: «Я постараюсь».